Глава 10. Явление Готчера, в которой Крет встречается со своим творением и получает неожиданную помощь. Крет Эйталь был хорошим магом, не слишком сильным. Мастер-наставник не советовал ему поглощать большой объем энергии по причине слабого здоровья и низкого кровяного давления. Но сила не так уж важна для магов, которые умеют работать с накопителями. Главная ловкость, быстрота и филигранная точность распределения магических потоков. Стоя в кольце врагов на волосок от жестокой расправы, Крет из пленника снова превратился в мага. В кандалах из кристаллита он не мог управлять марлингами, но видел каждое их движение, каждый напряженный мускул чувствовал как свой. Вот они выбрались из коконов, раскрошив их, будто орлята скорлупу. Пробили твердые доски пола, поднялись на лапы, неуверенно пробуя опору, вспоминая забытые, но когда-то хорошо знакомые движения. Крету не хватило совсем немного времени. Оба марлинга были оснащены могучими клыкастыми челюстями, способными без труда перекусить бедренную кость человека. На лапах длинные тупые когти, но кожа не успела нарасти, и лишь голые тугие мышцы обтягивали сильный упругий скелет. Жутковатое зрелище ждало Ротора и его подельников. Теперь уже не только Крет почувствовал приближение оживших марлингов. Ветер донес ужасный гнилостный запах, мертвые создания медленно, нетвердыми шагами выбирались по лестнице из погреба. «Творец и его лилии, ну и вонь!» – крикнул кто-то. Один из стражников рванул к воротам, послышались звуки рвотных позывов. «Отлично!» Снова стиснул плечо Эйталя магик. «Нет, все-таки лже-магик». Крет пока не знал, чем для него обернется это открытие, но совершенно точно понимал, что оказался в центре какого-то нелепого и страшного заговора. Малоподвижное лицо Ротора перекосилось в усмешке. «Сделай так, чтобы марлинги слушались меня», – велел он Крету. Озноб пробрал спину. Мокрый плащ не грел, а напротив холодил кожу. Крет поежился, стискивая его на груди. Мысли в голове толкались, путались. Одно было ясно – если отдать Ротору марлингов, живым Эйтали уже не выбраться. Заполучив то, чего желал, магик попросту убьет опасного пленника. «Я не уверен», – медленно проговорил Крет. «Мне нужны время и свободные руки. Обойдешься, довольствуйся тем, что есть», – отрезал Ротор, не отрывая глаз от двери подвала. Марлинги карабкались наверх. Голодные, невероятно сильные и свирепые. Если Ротор не напичкал двор амулетами и ловушками, то непонятно, на что он рассчитывает. «Хорошо, но это будет сложно. Потребуется свежезаряженный амулет объемом не меньше 700 единиц». Ротор с сомнением посмотрел на Крета, потом на дверь подвала, за которой уже явственно скреблась нежить. Резким рывком обнажил руку, показывая на тускло блестящий, украшенный крупными агатами браслет. «Тут 800», – буркнул он. Под недоверчивым взглядом Крет коснулся кончиками пальцев браслета. Похоже, и правда, в простеньком накопителе содержалась огромная мощь. Что же он за человек, этот Ротор? Откуда у него такие силы и знания? Серая сталь окрасилась красным. Пальцы мазнули и отпустили браслет. «Накинуть удавку сможешь?» – спросил Крет. Ему показалось, что в суженных глазах маг-стража мелькнуло что-то вроде уважения. «Конечно», – отозвался он. Осталось ждать. Трещали костры, от тлеющих бревен взлетали огненные мошки. Солдаты обнажили мечи и напряженно ждали, когда чудовища выберутся из своего убежища. Крет тоже ждал. «Он больше не может ошибиться, иначе смерть. Его убьют раньше, чем он успеет пожалеть об упущенной возможности». Длинные когти скребут крепкие доски. Марлинги выбираются на свет. Они чувствуют огонь. Крет чувствует их отвращение, их неизбывную ненависть к огню. Но хозяин зовет, и марлинги, уже обреченные, поднимаются на поверхность. Сдавленный вздох вырвался у кого-то. Узкая длинная морда высунулась в проем, нос дернулся, ловя чужие опасные запахи. Ротор замер, приготовившись использовать свои 800 единиц магии. Крет тоже приготовился. Мускулы спины сжались в нетерпении. Нежить, не получив приказа от хозяина, решила атаковать чужаков. Прыжок, и вот марлинг уже в центре двора, в 5 лагах от них, во всей своей жуткой красе. Он похож на мощную поджарую гончую, с которой зачем-то содрали шкуру. Голые мускулы поблескивают под тонкой белесой пленкой, и такая же пленка поддерживает внутренности. Марлинг замер, опасно косясь пустыми глазницами на пришельцев, нарушивших его сон. Ротор не стал дожидаться броска, выбросил вперед правую руку, накинул удавку. Крет отстал от него на мгновение. Резко рванул скованные руки в разные стороны. Цепь звякнула, кисть едва не выдернула из запястья. К счастью, кристаллит довольно мягкий металл, а крыса Цейриша отменно потрудилась. Один из наручников разломился, кровь из свежей раны брызнула во все стороны. Свобода! Крет ждал этого мига, казалось, всю свою жизнь. Тут же, получивший приказ, второй марлинг длинным прыжком вылетел из темноты погреба и в 2 скачка настиг Ротора. «Ах ты, тварь!» Ошеломленный Макстраж еще успел выхватить меч, но челюсти сомкнулись на его плече. Противно хрустнуло, чавкнуло. Ротор дико завопил, не в силах стряхнуть с себя нежить. Магическая удавка разлетелась, обдав Крета горячим воздухом. Сзади послышался вскрик, шум борьбы и лязг металла. Освобожденный марлинг закружился на месте, отыскивая хозяина. В больших полых глазницах блестела влага. Крет попятился, пытаясь соорудить новую удавку, приструнить сорвавшегося зверя. Но одна рука все еще была закована в проклятый кристаллит. Вокруг него полыхал огонь, кипел бой, но кого, с кем, он не понимал. Ротор больше не кричал, его даже не было видно. Марлинг надвигался на освободившегося узника, и Крет чувствовал, еще шаг и прыгнет, а сил затянуть удавку не осталось. Вот и все. Погибнуть от зубов собственного творения – таково смертельное проклятие Морлы. Жуткая, блестящая морда оскалилась, нежить готовилась к прыжку. Крет уперся спиной в стену, вскинул руки, пытаясь защититься, и тут из огня вырвался кто-то, похожий на Готчера. Готчер – зловещий демонический персонаж из мифов проклятого мира. Свистнуло, изогнутое, блестящее алым лезвие без труда разрубило зверюгу пополам. Изумленный нежданным спасением, Крет прислонился к стене, ноги бессильно подгибались. Но Готчер, неожиданно оказавшийся Симаей Тайчо, подскочил к нему и схватил за шкирку. «Чего расселся? Бежим! Живо, живо!» Симаи сильно рванул, так что плащ жалобно затрещал. Крет с усилием поднялся. Кровь все еще текла из разрезанного запястья. Перед глазами поплыло, и Крет беспомощно заскользил босыми ногами по траве. Прохвост придержал его за локти, внимательно вгляделся в лицо и досадливо качнул головой. «Ренка!» – крикнул он. Из огня появилось странное создание. Девица, вернее девчонка в трико, облезлой куртки и широких в голенище сапогах с короткими растрепанными волосами. С диким улюлюканьем девчонка раскрутила над головой длинный хлыст, каким мастерски владеют пастухи с предгорий. Выскочивший за ней из темноты солдат свалился с рассеченным лицом, раздался пронзительно тонкий крик, перешедший в поросячье повизгивание. «Я здесь, господин Тайчо!» – крикнула она, сунув хлыст за пояс и с готовностью вытягиваясь перед Симаей. Крет глянул на девчонку и отшатнулся. Лицо и без того грубое и некрасивое пересекал длинный шрам от правой брови и до самого подбородка. Правый глаз тускло поблескивал бельмом. Симайя передал едва стоящего Крета своей жуткой помощнице. Руки девицы оказались на удивление сильными и цепкими. «Отведи его, высокородие, к корице!» – коротко велел Прохвост. «Головой за него отвечаешь!» «Не волнуйтесь, хозяин, никто его и пальцем не тронет!» Деревянные постройки уже вовсю полыхали. Ночь полнилась криками, руганью, лязгом железа. Ренка подставила плечо Крету, легко и равнодушно перехватывая Гера за талию. Симая с обнаженными мечами в обеих руках тревожно озирался. «Эй, Таль!» Бешеный окрик заставил оглянуться всех троих. Ротор показался из-за горящего сарая, окровавленный и страшный в своей ярости. Форменная куртка магика была разорвана зубами Марлинга. Правая рука безвольно болталась, то ли переломанная, то ли отгрызенная. Лицо в копоти, оттого белки глаз и оскаленные зубы сверкали зловеще ярко. Скрестив мечи, Симайи заступил дорогу магику. «Сумасшедший!» – отстраненно подумал Крет. «Даже раненый маг страшней по зубам простому воину. От него не останется мокрого места». Ренка выдернула хлыст из-за пояса, крепче прижала Крета к себе и, не говоря ни слова, повлекла за ворота. Идти пришлось долго. Прекратившийся было дождь снова полил, и вскоре зарево пожара за спиной стало тускнеть. Крет еле передвигал ногами. Перед глазами у него мельтешили алые и зеленые точки, и если бы не одноглазая девчонка, он давно растянулся бы в сырой траве, с благодарностью погрузившись в забытье. Но Ренка тащила его, непреклонно поднимая, когда Эйталь в очередной раз спотыкался на скользкой кочке. Когда стало совсем темно, а горизонт впереди прорезала желтая полоса, Ренка остановилась. Она всматривалась в темноту, по собачьей подняв нос, будто принюхивалась. Крет прислушался. К ним кто-то очень быстро приближался. Так и не отпустив бывшего узника Цереша, Ренка пошире расставила ноги и приготовилась драться. Но знакомый голос успокоил обоих беглецов. «Рен, это я. Да, все нормально. Нас догоняют, так что двигай, двигай». И снова бег до самой вершины холма. «Странно», — думал Крет. Когда шли с Ротором к поместью, дорога не казалась такой длинной. Кто-то заступил им дорогу. Эйталь узнал великана Терраса и с изумлением увидал, как Симайя хлопает палача по плечу, а потом передает внушительных размеров кошелек. Рожа Терраса расплылась в довольной улыбке. Больше Крет ничего не видел, потому что напористая Ренка пихнула его спиной к той самой карете, в которой Эйталь с магиком прибыли в Спонтаун. Не позволяя себе роскоши раздумывать, Крет забрался в карету и устроился на привычной уже твердой скамье. Ренка прыгнула следом, захлопнула дверцу. В тот же миг свистнул кнут, протягивая по спинам почтовых лошадок, и повозка рванулась вперед.